Глава 7. Мы с Энджи переглянулись и, подумав, синхронно кивнули. После этого Дэн достал из кармана то ли крупную черную жемчужину, то ли маленький шарик. «Сожми в руке и повторяй за мной», — велел он. Мне ничего не оставалось, как подчиниться. Солнце садилось за горизонт, ветер танцевал в моих волосах, вода билась о гранит набережной, сияя бликами ряби, а мои губы шептали слова древней клятвы. Крысявка пропискивала их в унисон со мной. Когда же эхо последних звуков унес ветер, жемчужина словно растворилась в моей ладони, впиталась в кожу, словно капсула с ядом в моей крови, которая лопнет в тот миг, когда мой же язык сболтнет лишнее. Пришла на ум невеселая ассоциация. Но то, что я узнала в дальнейшем, показало, как мелки были мои предыдущие неприятности. Сейчас я влипла по-крупному и в большую игру. Верден торопился в столицу отнюдь не из-за матушкиных увещеваний. Хотя все считали, что старший брат спешит образумить Альта, вздумавшего идти наперекор воле родительницы. А матушка всего-то и желала, чтобы младший сын вступил в права полного наследования, а, соответственно, приобщился к доселе замороженному банковскому счету покойного Норина Вердена и женился на знатной, богатой Лессе, к слову, страшной, как тлен и бездна. Причина, побудившая Феникса мчаться в Эйсу, сломя крылья и голову, оказалась иной. В дружественной державе очень не понравилось то, что империя разрослась, и не прочь оттяпать еще кусочек, если не в военном походе, так в дипломатическом. Оттого, пока не гремели пушки, вовсю работала разведка. По агентурным данным, в столицу месяц назад прибыл убийца. Его цель – отпрыски 5 самых влиятельных лиц Тригора. И как раз в этом году двое из кандидатов-смертники поступили в магистерию на 1 с Альтом факультет. «Думаешь, твой брат попадет под раздачу?» Задала я самый очевидный вопрос. «Нет», — отрезал Верден, — «не под раздачу. Он второй в списке жертв». «А первый — Уилл Рахар». Я сложила в уме 2 и 2, сопоставив имя, оброненное смертью, и то, с каким восторгом Альт рассказывал о своем одногруппнике, сыне главы советника по внешней политике с первым уровнем дара. А вот Верден весь напрягся и ощетинился. «Откуда?» Только и выдохнул он. Буквально за пару минут до нашей встречи я стала свидетельницей весьма занятного разговора. Пришлось поведать родственничку о своих специфических знакомых с черным дресс-кодом. Сумеречный гончий задумался. Надолго и всерьез. Мы так и шли. Молча, по набережной, где уже вовсю зажглись фонари мандарины, дневная суета сменилась вечерней неспешной прогулочной негой, а на небосклон выкатилась желтая и круглая, как сырная головка, луна. В голове все вертелась какая-то мысль, за которую я никак не могла ухватиться. Энджи недовольно завозилась на шее и ткнулась в кожу под мочкой уха носом, как раз в ту самую охранную татуировочку, отчего меня и перемкнуло. «Дэн!» — начала я машинально и осеклась, увидев, как собеседник дернулся. Но сказанного не воротишь, оттого и предпочла сделать вид, что не заметила его реакцию на сокращенное имя. «Вот скажи, как собирается действовать этот ваш шпион, который должен убить аж 5 отпрысков знатного рода, если как минимум 3? Альт и 2 его сокурсников, насколько я поняла, находятся под протекторатом магистерии». Я не удостоилась даже взгляда. Верден все так же продолжал идти, смотря только вперед. Пауза затягивалась, и я подумала было, что мне не ответит, когда спутник заговорил. «Рэй», — вернул он мне и сокращенное имя, и интонацию, с которой я его повеличала Дэном, «ты же вроде как умная, даже очень умная». Он сделал паузу, словно подбирая слово «Лесса», и понимая, что нет правил без исключений. Я на это заявление лишь изогнула бровь. «Дескать, продолжай, господин хороший, я тебя внимательно слушаю». Даниэль не разочаровал. «Например, мою студенческую бытность эта татуировка защищала от злого умысла. То есть вред жизни не мог нанести тот, кто осознавал, что делает. От камня, случайно свалившегося на голову, метка Академии не спасала. А один ушлый адепт умудрился таки использовать этот принцип, чтобы устранить своего соперника. Поднял умертвие, вложив в него заклинание с алгоритмом уничтожения лишь магов определенной внешности. Причем параметры жертвы были вложены в плетение столь подробные, что под них попадала лишь пара адептов магистерии. «И ты оказался в их числе?» Мне стало вдвойне интересно. Слишком уж подробно описывал Верден, словно был ее участником. Со слов Альта, старший братец заканчивал факультет боевиков, следовательно, некромантом, поднявшим зомби, он вряд ли был. Значит, находился по другую сторону. И самое вероятное, стал жертвой. Нет, случилось так, что я, будучи первокурсником, оказался рядом с тем, кого решил упокоить мертвый тролль. Причем не просто тролль, а каменный. Этот еще не разложившийся здоровяк в плетении магической брони притопал с кладбища, что находилось за городской околицей. Его не брали ни пульсары, ни заклятия. А нас, первогодков, в парке поздним вечером было всего двое. Признаться, мне тогда показалось, что мы с Маром, приятелем и одногруппником, сбежавшим поступать в магистерию аж северного кряжа, так и останемся лежать на траве, осененные дубины этого умертвия. Вот тогда-то в полной мере и проснулась во мне кровь феникса. До этого огонь загорался лишь на ладонях. Он говорил буднично, ровным голосом, словно это был пересказ, сдобренный самоиронией, но все же какой-то протокольный, что ли. Хотя, скорее всего, после случившегося Вердену не раз приходилось вспоминать произошедшее в деталях. Сначала для преподавателей, потом для дознавателей. И как же оно пробудилось, это твое наследие? Мне очень хотелось выяснить, что же это за дар такой достался моему родственничку от отца. Я превратился в огненный факел, весь, и просто сжег умертвие. Правда, и Мару тогда здорово досталось. Впрочем, он хоть и вышел подкопченый, местами обгорелый, но живой. Зато после этого случая протекторат магистерии усовершенствовали. Подвел он итог и присовокупил. Но кто мешает найти в защите новую лазейку? Ответ был очевиден. Как говорил один мой знакомый программист с большой дороги, или попросту хакер Жека, нет ничего совершенного. И чем больше программа, тем больше бывают ее глюки, и легче найти в ней дыру. Но поиск способа убийства – это задача шпиона. Меня же больше беспокоил вопрос, прямо-таки из экзаменационного билета Аграрного института. Какого хрена? В смысле, зачем вообще нужны эти убийства? Видимо, я задала его вслух, потому как Верден, усмехнувшись, ответил. Видишь ли, страх – мощнейший из рычагов давления. Показательные смерти наследников великих династий могут заставить переменить свое мнение многих советников императора. А гибель, например, Уилла, выбить из колеи его отца, или смерть Альта. Он брат того, кто отвечает за внешнюю разведку. И если я не в состоянии защитить его, то что говорить о сохранности жизни остальных верноподданных императора, да и о безопасности державы в целом? За этим его объяснением мы незаметно подошли к доходному дому, на чердаке которого я изволила квартировать. Время близилось к полуночи. Пустая улица и наглухо закрытая дверь, перед которой мы остановились, вот и все свидетели. «Знаешь, я даже рад, что мы оказались на одном дирижабле», — усмехнулся Верден. «Нет, сначала я предположил, что ты и есть та самая шпионка, да еще и стремительное сближение с одной из жертв. К тому же потрясающая разница между твоей характеристикой и тем, что я увидел. Но потом сопоставил время твоего появления в столице с теми данными, что имелись, и понял, что истинный убийца уже был в городе, в то время как мы еще на борту дирижабля. У меня отлегло от сердца. Признаться, слушая рассказ Вердена об этих закулисных играх, я невольно задавалась вопросом, отчего он решил посвятить меня в эту тайну. Вот только последующие слова Дэна напрочь убили во мне надежду. К тому же ни одна шпионка добровольно не стала бы сжимать карающую капсулу и клясться жизнью своему врагу. Та милая горошина, что сейчас внутри тебя, вскроется и убьет своего носителя ядом, как только я того пожелаю. У меня не осталось цензурных слов. Нецензурных, впрочем, тоже. Даже междометия и запятые были сейчас исключительно матерные. «Но ты ведь не шпионка?» — хитро вопросил родственничек. «Пришлось заверить, что таки нет, не подосланный убийца. Но мнение по поводу методом проверки вражественных резидентов я со своего лица так и не убрала». Колокольчик, что висел у двери, оказался на беззвучном режиме. У него просто был выдран язык, который должен лупить о стенки, оповещая о том, что кто-то мнется на пороге. Верден, не раздумывая, пару раз ударил кулаком. Не сразу, но в глубине помещения послышались шаркающие шаги. Когда же дверь открылась, я узрела перед собой ожившую американскую статую свободы в миниатюре. В проеме самолично стояла хозяйка доходного дома. Причем она была облачена в хитонистого вида ночную сорочку. На голове красовались бигуди, а обе руки были заняты. Одна держала примус, а вторая — свиток с уставом проживания в ее вотчине. И вот она и подсунула мне под нос первым делом, как Линкольн, прокламацию об освобождении рабов, проигравшим южанам. Мы с Верденом внимательно ознакомились с пунктом первым, где в трех словах было 12 ошибок. Суть постулата сводилась к тому, что после 10-го вечернего удара колокола наступает комендантский час, и двери доходного дома закрывались до утра. Меня обуяла тоска. Тоска по столь близкой и недосягаемой кровати. Но выяснилось, что мой родственничек владел техникой безотказного заклинания, способного расположить к себе даже самые черствые сердца. Оно называлось «деньги». Серебряная монета, перекочевавшая в ладонь хозяйки, смягчила ее норов. Мне милостливо разрешили пройти. Когда дверь уже почти закрывалась, старушенция решила, что Верден ее не услышит, а может и нарочно, кто ее знает, и прошамкала. «Вот молодца! Хоть полюбовника себе щедрого отхватила. А тот вчерашний белобрысый, что приходил из боевиков, хоть и видный, но денег пожалел, за так тебе просочился». Утверждал, что супружник твойный. Сообразила, что хозяйка имеет в виду Эрвина. Аль-то пока за ворота магистерии не ногой, да и не блондин он опять же. Вот только после ее слов ни одной послышался неодобрительный хмык за дверью. Старушенция та и ухом не повела. А Энджи и вовсе попискивала на плече без задних лап. Я тоже мечтала о том, чтобы упасть на кровать и как следует дремануть. Но горизонталь мне пока не грозила. Нужно было выучить заклинания от колик, прочесть прихваченные из библиотеки учебники росоведения про вампиров и намазать палец, который сегодня так ласково тяпнула малышка. Подушечка зудела неимоверно. Не сказать, чтобы я просидела над конспектом до самого рассвета, но когда долистывала зубную формулу родичей моей подопечной, колотушечники по улицам уже не ходили. Значит, близился час волка. Время между 3 и 4 часами утра, когда сон самый крепкий и сладкий, а воры самые наглые и шустрые. Безбожно зевая, решила все же глянуть информацию о фениксах. Как говорится, знание противника — половина победы. Тут-то меня и поджидал крайне неприятный сюрприз. Прямо во втором абзаце. Истинные фениксы обладают способностью к перерождению, а также могут манипулировать сознанием людей, читать мысли. У полукровок эти особенности проявляются в меньшей степени, зачастую сводясь к эмпатии и повышенной регенерации. Обычно, чтобы расположить собеседника, полукровке требуется некоторое время побыть с ним рядом, в то время как истинные фениксы, если им это необходимо, способны едва ли не свести с ума человека одним лишь взглядом. Сухие строчки учебника заставили меня заскрежетать зубами, а я-то все никак не могла понять, отчего с такой легкостью согласилась дать клятву этой пернатой сволочи. Буквально вручила джойстик управления собой, втянув в ладонь эту капсулу с ядом. Злость и жажда кипучей деятельности буквально обуревали. Хотелось с кем-то поделиться полученными знаниями. А то я боялась расплескать столь ценный груз. Почесала Энджи, мирно посапывающую на подушке, меж ушей. Ноль эмоций. Даже хвост не дернула. Взяла зверька на руки. Тот же эффект. Лишь один ус шелохнулся. Чувствуя себя потомком инквизиторов, потрясла крысявку, приведя ее тело в вертикаль. Голохвастая нагло икнула мне в лицо и захрапела. Слыша глубокий, здоровый храп, я поняла, что выражение «меньше знаешь, крепче спишь» — это укороченный вариант студенческой догмы, из которой следует, что учеба — катализатор бессонницы, нервных стрессов и, как следствие, болезней. Вред здоровью, одним словом. Крысявка, обделенная толикой знания об особенностях морфологии и физиологии фениксов, была блаженна в своем неведении и спала без задних лап. Я же, осененная мудростью, словно села на шприц с адреналином. То ли я так громко и усиленно думала, то ли вертикальное положение все же оказалось не столь удобно, как горизонт пуховой подушки под пузиком. В итоге Энджи замотала головой, сонно умыла мордочкой лапы и проснулась, недовольно проворчав: «Уже утро!» Пришлось ее жестоко разочаровать и вытрясти, в буквальном смысле этого слова, встряхивая крысиное тельце, все, что она знала о фениксах. Но голохвостая была ни сном, ни усом об особенности в огненных пернатых располагать к себе собеседника. Я же, ткнув обличающим перстом в книгу, в то самое место, где был второй абзац, осеклась. Под пальцем красовалась картинка огненной птицы, раскинувшей крылья. Мы с Энджи уставились в книгу, пролистали несколько страниц назад, вперед, открыли форзац и увидели надпись летящим почерком. «Сия книга дает лишь знания, жизненно необходимые, и не строкой больше». Росчерк пера с подписью «Аврелий Ехидный». Крысявка недовольно застригла ушами, а я поймала себя на том, что рассматриваю завитушки рун этого ехидного. Причем порой мне начинало казаться, что даже они выведены с особым, издевательским наклоном. «Покажи обложку!» — пропищала голохвостая. Я уже почувствовала, как тело, хоть и получившее изрядную дозу стимулятора в виде злости, сдается на милость усталости, и подчинилась грозной Энджи. Авторство сего талмуда принадлежало тому же и ехидному. Эта новость отчего-то заставила крысявку недовольно фыкнуть. «С ума сойти! Мой предыдущий хозяин гонялся за этой книженцей чуть ли не десяток лет, чтобы прибрать свою коллекцию, а она, оказывается, на полке библиотеки магистерии пылилась. И чем же она так необычна, что твой господин так хотел ее заполучить?» Уже зевая, полюбопытствовала я. Тем, что, как и заявил ее автор, мудрейший, к слову, предсказатель, вложивший написание сего труда душу, а отнюдь не в фигуральном смысле, после смерти его дух не пошел по пути за гранью, а поселился меж страниц, растворился в них. Эта книженция способна дать те знания, которые нужны именно ее читателю, от которых порой может зависеть его жизнь. То есть, если я спрошу, кто хочет убить Альты и Уилла, она ответит, — решила попытать сейчас я. — Нет, — сварливо прощелкала зубами собеседница, — сказано же, знание энциклопедические. Последнее слово она растянула с издевкой, будто копируя чей-то тон, скорее всего, бывшего хозяина. — Ясно, — опечалилась я, — но хотя бы кое-что о своем родственничке-противнике узнала. Значит, вести с ним долгие беседы чревато. Учтем-с. С такими мыслями я и легла спать. А утро встретило меня набатом, ввинчивающимся, казалось, даже не в уши, а в самые нервы не хуже зубного сверла пульпит. Продрала глаза, костеря всех и вся, в том числе и себя. Про такую меня коллега Леночка однажды пошутила, что я не с той ноги встала. Пришлось ее разочаровать и ответить с интонацией берсерка, закусившего на завтрак любимым топором, что я, конечно, ноги стараюсь чередовать при спуске тела на пол, но выбор-то у меня, в принципе, небольшой — правая и левая. После этого эмоционального спича Леночка почему-то про меня утреннюю больше не шутила. Натянув высохшее после вчерашней стирки платье и водрузив Энджи на плечо, я подхватила листы пергамента, стело, бутылек с чернилами, запихнула их в холщовую торбу, что выполняла у меня почетную роль сумки. Пищим принадлежностям добавила инструменты для практических занятий. Две пеленки, рожки для кормления, аж три разных, для драконов, человеческих младенцев и фурий, пару погремушек и отправилась на учебу. Я уже спустилась на первый этаж, когда заметила, как из двери комнаты хозяйки доходного дома выходит целитель. Синяя хламида со знаком плюща, сосредоточенное лицо, на котором уже имелось изрядно морщин, борода. Он ушел столь быстро, что я не успела его окликнуть, спросить, что со здоровьем владелицы. Хлопнула входная дверь. Вспомнилось, как всего несколько часов назад старая корга шаркала тапками, впуская меня. Неужели ей стало ночью настолько плохо, что вызвали лекаря? Дверь в апартаменты хозяйки приотворились чуть более, и на порог вышла она сама в запахнутом халатике. «Вам плохо? Вы заболели?» Я чуть повысила голос, не рассчитав. Хотела ведь окликнуть шустрого целителя. Хозяйка перевела на меня взгляд, уперла руку в бок и смерила взглядом. Как-то в раз подумалось, что для больной она уж слишком здорово или здорово выглядит. Мои сомнения подтвердились ее ехидным комментарием. «Слышь, постоялица, я же не орала на весь дом, что на нас не напала нечисть, когда из твоей комнаты боевой маг позавчера выходил». «Так кто выходил, а не вылетал, как ошпаренный, словно за лекарством от смертельной болезни помчался». Парировала я, в раз потеряв всякое сочувствие к этой старушне, которая на поверку оказалась то еще развратницей. «Запомни, девочка!» — нисходительно хмыкнула владелица. «Если мужчина после ночи с женщиной несется, сломя голову, опаздывая, значит, эта самая ночь удалась. А вот если он тайком, крадучись, пытается на заре смыться в окно, пока дама не проснулась, то тут уж надо думать о том, что утреннее разочарование победило вечернее ожидание». После этих слов она приосанилась, а я улыбнулась ей во все 32 зуба, чуть дерзко и ехидно. Я знала, чем крыть. И моя собеседница это прекрасно почувствовала. Мы обе поняли друг друга, взбодрившись обоюдными колкостями получше чашки кофе. Не прозвучавшая ответная язвительная реплика, как ни странно, расположила ко мне комнатодательницу лучше, нежели любые комплименты и лесть. «Далеко пойдешь, девка!» — лишь хмыкнула она, закрывая свою дверь. Я же поспешила на занятия. Сегодня они начинались в приюте. Когда я пришла, несколько курсисток уже возились со своими малявочками. Кто-то осторожно пеленал, кто-то поил из рожка. Моя Бьянка пока спала. На животе, повернув голову в бок и выпятив попу вверх. Казалось, что в этой позе и находиться-то жутко неудобно. Не то что сладко посапывать. Но малышка лишь чмокнула губками, блаженно закрыв глазки. Запавшись информацией о вампирах прок, я уже знала, что моя подопечная, несмотря на свой возраст, скоро начнет ползать. Вампиреныши встают на четвереньки, в отличие от человеческих детей, уже к 2 месяцам. В 4 уверенно сидят, в 6 делают первые шаги. Да и все земные суеверия о том, что вампирчикам нужна свежесцеженная кровушка, оказались мифом. Просто витаминов им нужно больше. Растут-то мелкие клыкастые не хуже телят. Вот и паят их мамаши соками, ягодными. Чаще всего вишневыми или сливовыми. А что до укусов, то так и у всех младенцев, которые муслякают все подряд. Жажда же у вампиров просыпается в подростковом возрасте. Тогда-то им и накладывают специальные клановые руны, сдерживающие эту тягу. Пить кровь разумных методом прямого укуса, как гласили строки учебника, было запрещено законами империи. Правда, об умственно отсталых там не было и руны. Официально вампиры могли купить сцеженной крови у любого. Только проводить процедуру передачи красной руды надлежало в присутствии лекаря, который заверял на пергаменте, что вреда здоровью кровидателя не наносено. Но все же большинство клыкастиков предпочитало не выпендриваться с покупкой деликатесной человечной крови, а вкушать свиную, заедая ее обычной людской пищей, нередко приправленной чесночком, которой упыриные желудки были весьма приспособлены. Необходимость же именно в кровушке, как утверждал ехидный, была вызвана тем, что в ней содержались малой толикой вещества, необходимые именно вампирским организмам. Я провела параллель с рассказами подруг, находившихся в интересном положении. Одна хотела до одыря пожевать побелку, вторая бредила томатным соком и посочувствовала вампирам. Если у них такая же хотелка, как у беременяшек, да еще всю жизнь. Между тем Бьянка начала просыпаться, а у соседней кроватки вовсю шла мелкая война младенца и курсистки, той самой в очках, с которой мы столкнулись у дверей экзаменационного кабинета. Ей попался человеческий младенец, но чуть старше. Судя по карточке, закрепленной у кровати, ему минуло уже полгода. Мужик всегда мужик, даже если его чресло прикрыто тканью, и неважно, что это за тряпочка, банное полотенце или пеленка. Эту простую истину сейчас и доказывал младенец, похлопывая по груди свою няньку. Он отпихивал рожок с молоком, упирался ножками, задирал свой курносый нос и деловито стремился к девичьим прелестям. «Вот ведь!» — в сердцах выдохнула нянька, пытаясь убедить мужика, что и в рожке молоко ничуть не хуже. Но, держа в одной руке упирающееся и голосящее чадо, а в другой — местный аналог детской бутылочки, заниматься уговорами сложно. «Давай помогу!» — предложила я, кося одним глазом на Бьянку. Вампирочка, поворочившись, вновь приснула. «Спасибо!» — кивнула курсистка. Малец, которому все же сунули в крикливый рот рожок, втянул носом воздух и чуть недовольно засопел, причмокивая. Я, не особо задумываясь, погладила малыша по спине и что-то чуть слышно забормотала на ухо. Но дитю, судя по всему, это уже было безразлично. Заметила, что мужчины вообще многое безразлично, когда его вкусно кормят. Можно даже раздеть догола. Он и не заметит, если рот занят, а желудок благодарно урчит. И не имеет значения, о пеленках речь идет или о рубашках. «Меня Натаниэль зовут, можно просто Ната», — чуть смущаясь протянула курсистка, когда с кормлением ее подопечного было покончено. «И еще раз спасибо за помощь. У нас с мужем детей нет, вот я и теряюсь». Я смотрела на эту хрупкую девушку, назвать ее замужней дамой не поворачивался язык. Слово за слово, пока ухаживала за Бьянкой, кормила ее, играла, делала пометки в пергаменте, отмечая реакцию малышки на новые предметы. То, как она держит головку, поворачивается. Мы с Натой разговорились. Общению на практике куратора не мешало, только напоминала, чтобы не забывали о главном и не повышали голоса. А потом был первый коллоквиум. Мы должны были уложить спать наших младенцев. Только тогда я, тряся малютку на руках, поняла в полной мере значение слова «ушатать». Я пробовала петь колыбельные, шипеть, даже сказку начала рассказывать, но при этом сама так хотела спать, что моего колобка сбила фура, едва он выкатился от бабушки с дедушкой. Выручила меня Энджи, с мученическим вздохом сползшая с плеча. «Только не спрашивай, откуда я это знаю», — пропищала она и засунула свою лапку в рот малютки, пока куратор отвлекся. Бьянка будто этого и ждала. Присосалась к кулачку крысявки и затихла. А спустя пару минут вовсе сладко сопела. Прежде чем нас отпустить, куратор напомнила, что после полудня в расписании еще значатся легенды и словесность. Как пояснила Магесса Арелия, на 7 занятий мы будем изучать детские сказки, песенки, потешки и зубрить их. Кто бы сомневался. В магистерию возвращались дружно щебечущей толпой. На подходе к академии нас обогнул парень, вышедший из ворот. Все бы ничего, но он здорово задел мне плечо. Я потерла ушибленное место и уже хотела ответить, но когда обернулась, никого не было. Вот только войдя в ворота академии, я отметила, что сегодня студенческая суета какая-то уж больно волнительная, что ли. «Вы что тут стоите? Пропустите самое интересное!» Сразу обращаясь ко всем курсисткам, крикнул какой-то паренек, деловито улепетывая в сторону мужских общежитий темной половины. «А что там?» — спросил кто-то из курсисток ему вдогонок. «Самоубийство намечается!» — крикнул он, сверкая пятками. Я же, услышав об этом, рванула следом. Когда добежала, взору предстала картина. На краю крыши башни — вилл. Парень был настроен решительно, он даже уже шагнул. Вот только Альт, схвативший его за руку, мешал ему упасть. Зато самоубийца своим весом неотвратимо подтаскивал моего муженька к краю крыши. Лететь, сорвись они, было этажей 7. А по толпе гулял шепоток про то, как не вовремя поставленный на стены общежития и прилегающую территорию антимагический полог. Поверх рокота толпы студиозисов прозвучало «Начинаем аукцион!» Крикуну тут же отвесили подзатыльник. Но его еще большее громкое оправдание «А что, столько народу собралось! Грех что-нибудь не продать!» разделило толпу на два лагеря. Одни ахали над развернувшейся на крыше драмой. В основном это барышни со светлой половиной. Вторые, с факультетов некромантии, чернокнижия и боевого магического, отпускали цинические шуточки, между строк которых так и звучало «Да когда же он грохнется, наконец?» Такая бесцеремонность объяснялась просто. Ни врастенникам, ни место среди воинов. Пусть уж лучше сейчас такой самоубьется, чем из-за его расшатанных нервишек придется подставлять спину под когти нежити. Я вглядывалась в две фигуры, лихорадочно соображая, что же сделать. На брусчатку упала черепица, первой не выдержавшая натиска дружеских чувств Альта и Уилла. Она проскользила по полотнищу вертикального флага, что реял вровень с окнами пятого этажа, и мел кистями карниз на уровне второго, и разбилась о булыжник. Зато на крыше появилось еще одно действующее лицо — наш физрук. Магистр Дирк, ступая мягко, по-кошачьи, добрался почти до козырька, когда черепица сбоку начала ехать на манер ледника целым пластом. Мужчина замер. Черепица упала на камни при полном молчании, осенив толпу облаком пыли. Проникли все — и адепты, и подоспевшие к этому моменту преподаватели, и даже юный коммерсант, желавший устроить торги. «Альт, держи его!» Сильный, уверенный голос преподавателя услышали все. «Отпустишь? Силовым арканом не подхватить! Сегодня, как назло, на общежитии установили антимагический полог. Ни плетение, ни заклинание левитации не подействуют!» Двор загудел. Седобородый старичок в голубой хламиде, преподаватель лекарского дела, воздел корявый, как ветка карагача, перст к небу и заголосил о ценности каждой жизни. Экзальтированная девица начала обмахиваться платочком, причитая, «Ну как же так? Я сейчас от волнения лишусь чувств!» Но, оглядевшись по сторонам и узрев, что все внимание стоящих вблизи парней приковано к крыше, грохотца в обморок раздумала. Зато темная половина академии хранила единодушное молчание, лишь жадным интересом вглядываясь вверх. Дирка и Альта разделяла всего несколько метров, которые магистр не мог пройти из-за обвалившейся черепицы. Но вот в руках у мужчины появилась веревка, конец которую и кинул белому, как мел, моему муженьку. Кто-то из толпы облегченно вздохнул, предвосхищая благополучный исход. Зря. Альт неуклюже взмахнул рукой, пытаясь поймать конец, и чуть сам не потерял равновесие. Все же кое-как он умудрился ухватиться за веревку. Вот только спасаемый отчего-то удвоил усилия по своему самоубийству, упираясь ногами и бурлаком таща за собой вниз моего супружника. Все в толпе смотрели лишь на это противостояние, и ни один не видел ее. Смерть. А госпожа Костлявая меж тем, подобрав подол и зажав подмышкой косу, на цыпочках шла по карнизу, недовольно цыкая на магистра. Как же? У нее тут сверхприбыль наметилась, аж два адепта. А какой-то мужик собирается вырвать душонки, которые она записала уже на свой счет, из ее рук. Черно-балахонница доковыляла до ребят, сделала пару шагов вверх по скату и, выпустив из пальцев подол, половчее перехватила косу. Замахнулась ею на манер топора и, опустив лезвие на натянутую веревку, начала пилить волокно. Рука, что легла мне на плечо, заставила не просто вздрогнуть всем телом, а едва не заорать. «Интересное зрелище, не так ли?» — раздался знакомый голос хрипотцой. Вторая рука нагло легла мне на талию. «Очень!» — севшим голосом ответила я. «Особенно если учесть, что это зрелище того, как я становлюсь вдовой». «Что?» В этом коротком вопросе смешались гнев, возмущение и даже обида. Полотнище вертикального флага от порыва ветра выгнулось дугой и с хлопком ударилось о стену, вновь приковывая внимание к зданию, а меня перемкнуло. «Согласна!» — выпалила я, разворачиваясь и беря лицо Эрвина в ладони, словно в тиски. Похоже, столь резкой смены темы разговора он не ожидал. Но не зря Торан учился на боевом факультете. Тотчас сориентировавшись, уточнил: «На что?» Все же еврейские хромосомы не дали мне выпалить оприметчивое русское на что угодно. Кто-то недавно заверял, что пойдет на все, чтобы меня добиться. Так вот, поможешь мне остаться замужней, а не вдовой? Пойду с тобой на свидание. Смекаешь? На два. Мгновенно включился в торг Эрвин. Да, только быстрее. Я заработал локтями, пробираясь сквозь толпу. Только бы успеть. Смерть активно работала косой, прямо как стахановец, лесоруб, бензопилой, дружба. Но то ли инвентарь ей попался бракованным, то ли лезвием все же удобнее головы оттяпывать, а не добротную пеньку с мою запястье толщиной перепиливать. Так или иначе, пока канат держался. Надолго ли? В общежитие в этот раз удалось попасть без вопросов. Комендант, как и все, глазел на действо, что разворачивалось на крыше. Я неслась по лестнице. Сердце колотилось о ребра, грозя проломить грудную клетку изнутри. Воздух жёг легкие, мышцы готовы были разорваться. Эрвин остался внизу. Пятый этаж, не ошибиться бы. Лестница, коридор, оконный проем, в котором на долю секунды мелькнуло и сине-черное полотнище штандарта. Энджи все время моего лестничного забега изображала отчаянную крысу, привыкшую объезжать норовистых хозяек. Она вцепилась всеми четырьмя лапками мне в волосы, аккуратно макушке, и что-то пронзительно попискивала. То ли лозунг на своем крысячем скандировала, то ли материлась. Я пронеслась по коридору и затормозила о подоконник. Штандарт длиной не меньше 6 метров висел меж окнами. Ткань прочная, должна выдержать. Вот только как его снять? Наверняка ведь на совесть закреплен. «Энджи, вся надежда на тебя!» С этими словами я отодрала крысу от своей шевелюры. Сказать, что голохвостая не сопротивлялась, значит обидеть благородную погрызуху. Но мне было особо не до церемоний. Энджи пришлось бочком, цепляясь за лепнину и прочие архитектурные извращения, пробираться к ткани. Крепления оказались хоть и прочными, но тоньше, чем канат. Падающую ткань я успела подхватить в последний момент, по пояс высунувшись из окна. Крысявка тогда же в прыжке спикировала на мое плечо. Сматывать добычу было некогда. Она так и волочилась за мной по полу, пока я бежала вниз, перепрыгивая через ступеньки лестничных пролетов 2 этажей. Рапунцель выбрасывала из башни косы. Общежитские студентки в мою университетскую юность из окна пожарные шланги, что уложены в бухту и спрятаны под стеклом рядышком с огнетушителем. А вот я сегодня штандарт боевого факультета магистерии. Эрвин поймал полотнище и начал отходить. Получилась своеобразная тканевая горка, начинавшаяся на уровне 3-го этажа и заканчивающаяся самим боевиком. Я лишь успела вцепиться в свой край мертвой хваткой и упереться ногой в стену, как последовал рывок. Пока по полотнищу скользили тела, на мгновение мне показалось, что вот сейчас сил не хватит, и я на манер подсеченной рыбины вылечу из окна. Но нет, все схлынуло так же, как и началось. Резко, словно отрезала. Расцепила руки и вытянула шею, разглядывая картину за окном. Эпичная горка из 3 тел подавала признаки жизни. Преимущества матерные. Альт сверху, посредине Уилл, изображающий котлету-гриль в бигмаке, а снизу Эрвин, на которого испикировали друзья. Я же, убедившись, что муженек и не до самоубийца живы, о здоровье я даже не заикалась. Поняла, что надо делать ноги. Как говорила моя бабуля, с изюминкой должны быть кексы, с загадкой — кроссворды, а женщины с мозгами, чтобы вовремя думать и действовать. Мне порой казалось, что мне эти самые мозги родители покупали в складчину и со скидкой. Иначе почему я сначала спасла Альта с Уиллом, а потом задумалась, как бы мне свалить, прежде чем смерть поймет, кто только что лишил ее командировочных? Включив форсаж, я помчалась вон из общежития. Правда, на 1-м этаже не рискнула воспользоваться парадным входом, а вскарабкалась наружу через окошко каморки коменданта, что выходил в палисадник с обратной стороны здания. Так вот, практически огородами выбралась из эпицентра и поспешила на занятие по сказковедению, где оказалась единственной курсисткой, пришедшей на него. Даже преподаватель, благообразный старичок с лысой макушкой, окруженный венчиком седых волос, вошел чуть позже меня. Мы уставились друг на друга, как два грибника, столкнувшиеся на лесной поляне, полной маслят. Вместо приветствия преподаватель вопросил: «Имея рот?» «Рейнара Эрлис. Я вас запомнил». С этими словами старичок осмотрел пустую аудиторию, словно ища кого-то, и удалился. Я же выждала для порядка еще минут 15 и решила, что на сегодня учебный день закончен, и можно отправляться домой. Благополучно миновала парк, ворота и даже квартал, что разделял магистерию и доходный дом, и уже размечталась, как вытянусь на кровати с бутербродом в зубах. Фантазерка! Едва я занесла ногу на первую ступеньку перед входом в дом, как из-за угла вышел боевик. «Рэй, кажется, сегодня ты мне кое-что задолжала?» Я лишь мысленно застонала. «Эрвин, будь человеком, я сегодня труп». «Рэй, милая, терпеть не могу эти полунамеки, если ты понимаешь, о чем я». Сардонически усмехнулся боевик. «Не можешь, так прямо и скажи, перенесем». Я уже было воспрянувшая духом, рано обрадовалась, ибо блондин припечатал. «Ну, тогда давай сразу договоримся о неустойке. Скажем так, один день, один поцелуй». От этой его фразы шел запашок, словно недавно сдохло в лесу что-то большое и толстое. Например, совесть Эрвина, ибо веяло наглостью и нахрапом. Но того, кто сумел разобраться в один из бухгалтерии, не одурачишь размытым устным договором. «Мы условились о сроках. Был прописан порядок взыскания пени. Наконец, где два надписанных на пергаменте экземпляра, заверенных подписями обеих сторон?» Сухой тон фининспектора подействовал на боевика не хуже ушата холодной воды. Но судя по тому, как быстро блондин поменял тактику, он был из тех, кто практикует моржевание и в прорубь ныряет постоянно. А иначе, чем объяснить тот факт, что Эрвин моментально отошел от моего холодно-казенного тона? «У тебя острый язычок», — провокационно протянул он и стремительно приблизился ко мне настолько, что мой нос уперся в его грудь. «Он мне очень нравится. А еще я хотел бы применить его по другому назначению». Он притянул меня к себе. Руки сильные, мозолистые. Они начали нежно поглаживать спину. Одна поднялась чуть выше, сквозь ткань, прошлась пальцами по позвоночнику и начала ласкать шею. Невесомые прикосновения, призванные рождать в теле приятное ощущение мягкости, нежности, неги. Вот только я стиснула зубы и замерла соляной статуей с неестественно прямой спиной. Понимала, что если начну сопротивляться, это только его раззадорит. И заради чего я согласилась на эту сделку? С другой стороны, Энджи, восседавшая на плече, воинственно пропищала: «Лапу убрал от хозяйки!» «А то что?» — с интересом вопросил Эрвин у зверька. На мгновение маска обольстителя спала, и выглянул охотник. Тот, кто привык добиваться своего. Такому недостаточно иллюзии полублизости, когда гуляешь под ручку на свидании и целуешься в парадной. Такой берет штурмом и наслаждается победой сполна. И преимущественно горизонтально, предпочитая слышать стоны и прерывистое дыхание. Крысявка набрала воздух в грудь, чтобы в ответ, он жирявк, получился достойным, но ее опередил обманчиво насмешливый голос. Охотиться на замужнюю женщину, да еще на территории, охраняемой ее семьей, да за такое браконьерство можно и орудие незаконного промысла лишиться. «Дэн! Вот кто бы еще вчера сказал, что я обрадуюсь, услышав несносного родственничка, не поверила бы. Но он был меньшим из двух зол хотя бы от того, что я интересовала его исключительно деловой, а не с постельной точки зрения». Я обернулась. Позади стоял Верден, недовольно скрестивший руки на груди. В тишине мужчины обменялись взглядами. Пауза затягивалась. Что там по этикету в подобной ситуации приличествует совершить? Представить двух незнакомых друг другу мужчин, раз уж я знаю обоих. Спасибо, увольте, я еще пожить хочу. Поэтому-то тихонько начала тактическое отступление к входной двери. А между этими двумя чуть не искры летели. Егерь, тьфу, деверь, прошелся уничижительным взглядом по Эрвину с головы до ног. Блондин словно приготовился к схватке. Словесной или рукопашной, или магической — не суть. «Где же ты был, родственничек, когда Рэй чуть вдовой не стала?» Первый выпад в этой дуэли был за боевиком. Хотя зря я все же повелся на уговоры и помог спасти ее муженька. Глядишь, уже утешал бы вдовушку, а не стоял здесь. Эрвин бил фразой наотмашь, нарочно провоцируя, и любой другой на месте Вердена наверняка сорвался бы. Вот только блондин не знал, что выдержка и хладнокровие его противника сродни вековым льдам Антарктиды, спрессованным до плотности железа. «Так вы и есть тот самый Эрвин Торрен, которому я обязан жизнью брата?» — промолвил Даниэль таким тоном, что самым чувствительным пору было идти и подыскивать веревку с мылом, чтобы тихонечко самоликвидироваться. «Он самый!» — это уже крысявка, не выдержавшая напряжение, которое было почти осязаемым. «Что ж, тогда вынужден вас благодарить», — сухо заключил Верден. «Лучшей благодарностью будет, если вы уберетесь отсюда и не станете мешать свиданию с моей девушкой. А то, что ваша девушка, жена моего брата, вас не смущает?» Подчеркнутая вежливость этих двоих прошлась наждаком по моим нервам. Меж тем я тихонечко нащупала ручку двери и собралась было совершить последний рывок, как эти двое синхронно гаркнули. «Стоять!» Я замерла. Энджи и вовсе вытянулась у меня на плече во фрунт, опершись лишь на задние лапы и балансируя хвостом. «Свидание?» — зло сощурился Верден. «Это правда?» В вопросе, обращенном ко мне, было обещание. Страстное обещание меня убить. «Да», — выдохнула я и поспешно добавила. «За помощь в спасении собственного мужа я обещала сходить с Эрвином на свидание». «Дважды», — педантично добавил боевик. Но больше всего меня поразило то, что Верден от чего-то расслабился, а потом с издевкой протянул. «Раз обещала, значит, нужно держать слово». «Но...» «Вот именно», — рано обрадовался боевик. «И я, как твой родственник, тебе в этом даже помогу. Поэтому иду с вами». С этими словами Верден подхватил меня под локоть с явным намерением сопровождать и поддерживать на протяжении всего свидания, не отступая ни на шаг. Эрвин окинул нас с Даниэлем взглядом, сообразил, что этот раунд все-таки остался за противником. Хмыкнул, делая шаг назад. Боевик сумел проиграть красиво и, распрощавшись, удалился. «Ну что, дорогая родственница, не пригласишь деверя на чашку чая?» Изогнув бровь, вопросил Сумеречный. «Я же поняла, что такая семейная жизнь вскоре может обернуться для меня заиканием и сокращением словарного запаса, который ограничится выразительным закатыванием глаз и только. Чая у меня нет», — попыталась увильнуть от семейственного разговора. «А что есть?» «Сало», — обреченно сообщила, понимая, что скажи ей хоть подметки, и на них бы Верден, похоже, согласился. «Значит, ему от меня что-то очень нужно». «Опять!» Пока поднимались по лестнице, мысленно прикидывала, что малюсенького кусочка сала нам на двоих с половиной, Энджи шла довеском, явно не хватит. Может, быстренько сообразить цимис, тем более, что морковка у меня как раз имелась, как и пара пригоршней сушеных ягод. Правда, прикупила я их на рынке для компота, но да сойдет. Едва мы добрались до моей комнаты, и я ссадила крысявку с плеча, как Верден, до этого всю дорогу молчавший, заговорил, запирая дверь. «Я уже проинформирован о произошедшем в Академии, и, признаться, идя сюда, думал узнать у тебя детали, как у свидетельницы происшедшего. Но судя по тому, что сказал этот Эрвин, — подсказала я, чего гость скривился. Эрвин, — произнес он с неохотой, — мне, прежде чем тебя расспросить, нужно для начала поблагодарить». Увы, если этот аристократ рассчитывал отделаться витиеватой речью, то он явно просчитался. На голодную и уставшую девушку словеса не действуют. «Если хочешь поблагодарить, помоги почистить и накрошить морковку». С этими словами я полезла под стол, где в плетеной корзинке лежал как раз пучок свежей молодой морковки. Еще с ботвой. Торжественно протянутый нож и корзина удостоились внимательного изучающего взгляда. Я была уверена, что этот высокородный сноб откажется. «А что ты собралась готовить?» «Рагу». и сладкой моркови. Извини, но форшмак у меня сейчас нет сил, а у моего желудка терпение. Кажется, кто-то говорил о сале, — тонко намекнул Верден. Все же еще рассчитываю вильнуть от кухонного рабства. Я лишь усмехнулась. Как говорила моя бабуля, не верьте тем, кто утверждает, что больше всего мужчины боятся женских слез. Неправда. Многие из них получают прививку от солоноватых капель годам к 20, пережив первые расставания. И потом лишь притворяются, что эта чудодейственная влага заставляет их нервничать. Хотите действительно полностью дезориентировать мужчину? Заставьте его готовить. В зоопарке, с маленьким ребенком на руках. И под недовольное ворчание, ну давай быстрее. Эта задача окажется гораздо тяжелее, чем изображать жилетку. Лишь самые стойкие могут с ней справиться. Ага, подтвердила я, доставая кусочек сальца, который по своим размерам был эталонным спичечным коробком. Кто бы мог подумать, что обрезок жира с перцем способен так усовестить мужчину, что он снимет сюртюк и возьмется за нож. А может, просто желудок гостя был пуст? Аки все три наперстка у профессионального шаромыжника. Или Верден предпочел не рисковать? Вдруг повар из меня скорее алхимик, чем кулинар? Подмешаю что, а яды и зелья потом в животе бурчать будут. Я уже приготовилась лицезреть эпохальную битву мессира и морковки. Энджи тоже заинтересованно поводила носом в лучших традициях любителей комедий. Она села на задние лапки, а передние сложила на груди. Ей только попкорна не хватало для точного сходства с заядлым киноманом. И что же вы думаете? Результат нас с крысявкой обеих нагло разочаровал. Верден не только чистил, но и шелковал морковку профессионально. Причем умудрялся при этом вести беседу, больше похожую на допрос. Окольно вытянула из меня все детали сорванного самоубийства, вплоть до того, кого из адептов я видела, входя в магистерию. Самое поразительное, делал он это столь умело, что я сама подивилась, как в памяти всплывают самые незначительные факты. Так лицо парнишки, который толкнул меня плечом у ворот, я не запомнила. Вот только в подсознании отложился навязчивый бит, который бил по ушам все то время, что я бежала до мужского общежития. За эту-то незначительную деталь Верден и ухватился, не хуже, чем таежный клещ за голое плечо туриста. Я уже жалела о том, что заикнулась о музыке, которую в те минуты вытащила из глубины памяти мое подсознание. Но призрачный гончий не отступал, наседая, прося ее напеть. Или сказать, кто из менестрелей ее исполняет. Я лишь мотала головой, утверждая, что не знаю. Но как ему объяснить, что в том месте, откуда я родом, грибы не только едят, их еще и слушают, и один вот такой гриб... Я едва не выронила миску с набухшими в кипятке ягодами. Я вспомнила, как выглядел тот, кто задел меня плечом. Поразило то, за что сумел зацепиться Верден, вытаскивая из меня нужные для него сведения. Оказалось, меня перемкнуло на образе, который мимолетно отметил мой мозг, перекинул на ассоциацию с солистом грибов и зациклило на незатейливой мелодии. Пришлось подробно описывать еще и вот этого странного субъекта, и чем больше я рассказывала, тем сильнее хмурился Верден. Зато морковка, долго томленная на малом жару, получилась что надо. Ели мы молча. Гость из плошки, я прямо из горшочка, поскольку миска в комнате была ровно одна. Крысявка же, осчастливленная салом, тихо уплетала подачку в одну морду. Верден отказался от унизительной дольки сала, хотя я по-честному предложила ему самый большой кусочек. А мне же стало неудобно хомячить перченую вкусность под его уничижительным взглядом. Наконец, когда Дэн задал, кажется, все интересовавшие его вопросы, я спросила, а что там с Альцем и Уиллом? Оба были не только живы, а муженек даже весьма здоров. Чего не скажешь о его приятеле. Несостоявшегося в самоубийцу приложило знатно. К тому же целители обнаружили, что с сознанием парня явно кто-то поработал. Не далее, как пару дней назад, в память Уилла вложили отстроченный приказ, который сработал сегодня. Из объяснений Вердена выходило, что это была не магия, иначе бы ее не пропустили охранные амулеты, которые носит на себе каждый отпрыск знатного рода. У меня на языке вертелось слово «гипноз», но я вовремя успела поймать его. Если в этом мире о таком явлении не знали даже шпионы, значит, и Рэй не должна. Иначе допрос про грибы покажется мне цветочками. Что же послужило отмашкой к началу выполнения этого приказа? Осторожно спросила я. «Любовь, единственная, тебя исцелит», — серьезно глядя на меня в упор, произнес Дэн. «Что?» — не поняла я. «Приказ, причем безобидный. Левитация обучает в первый год, как просыпается магия. И в слове «ле-ти» нет ничего крамольного». Даниэль жестко усмехнулся. Вот только не тогда, когда мага накачали отваром эдельвейса, и ему, словно упившемуся в усмерть, мерещатся голубые зайчики. «Про голубых это из личного опыта?» Я невинно захлопала глазами. «Рэй!» Варден даже тарелку отодвинул. «Чем дольше я с тобой общаюсь, тем больше начинаю сочувствовать младшему. Ты всегда такая язва. Как будто у тебя нет недругов», — вернула я. «Ты удивишься, но при императорском дворе у меня действительно нет врагов, хотя многие меня ненавидят. Вот видишь?» — воодушевленно начала я, размахивая ложкой. «У нас с тобой уже нашлись общие черты. И тебя, и меня некоторые с трудом переваривают. Может, мы и вправду родственники?» «По твоей логике, и Ишак мне родственник. Ведь и у него, и у меня есть уши, а это тоже как-никак общие черты». Я лишь усмехнулась. Взывать к логике той, что провела все детство в городе, который строили итальянцы, французы и немцы, где живут евреи, украинцы и русские. А градоначальник, он же мэр Обыкновениус, вообще с Кавказа. Да, для этого надо быть смелым на всю голову.